Глава 30. Домой я вернулся не один. Вместе со мной в Японию отправились и главы кланов. Мацумаи, что понятно, у него одна из главных ролей в этой пьесе, Акену, Фудзивара, Токугава, Цуцуи. Англичане остались, им в Японии делать нечего. Впрочем, насколько я знаю, они и в Англию не поехали. Возможно, потом. Кагуцутивару Фумики тоже остался. Он не глава рода, который все это время дома сидел. Возможно, из-за любопытства он бы тоже хотел домой скататься, но на нем безопасность Минданао висела. По крайней мере, именно эту причину он озвучил мне официально. Миёуми также остался на Филиппинах, как и Райдон. На этих двоих тоже немало что повисло. Миёуми командовал приличной частью флота Альянса, а Райдон — всеми нашими ВВС. К тому же, чисто технически им дома тоже делать нечего, разве что отдохнуть и с семьей повидаться, но это они еще успеют сделать. В отличие от остальных членов Совета Альянса, я поехал не в Токио, а в Токусиму. Там и семья моя находилась, оттуда я и дела свои решил начать. К слову о делах. Сначала то, что уже давно надо было сделать. Я хочу официально, лучше даже сказать публично, наградить крольчат. Везучие черти, кстати. Не как адский высер, но похоже. Из изначальных 70 человек на данный момент выжило 53. А если вспомнить, что в Малайзию они поехали в составе отряда из 56 человек, это впечатляет. Учитывая, через какой ад им пришлось пройти, это реально удивительный результат. Сначала были стычки до Малайзии, когда они были никем с профессиональной точки зрения, вчерашними гражданскими, посещающими спортклуб. Потом была сама Малайзия, где они вместе со мной попали в самую жопу, когда американцы почти уничтожили нас. Потом атака квартала Тойотоми, где наши противники яростно защищались. Война на Филиппинах, где они поучаствовали в десятках боев. Я интересовался, смотрел их боевой путь на Филиппинах. Они там разве что маневр Цуцую пропустили, а так везде были. Даже в Таклобане некоторое время воевали. В смысле, до того, как мы начали туда все войска загонять. Курода Асао, он же Папа Кролик, он же Лупоглазик, бывший капитан спецназа полиции, начиная с Малайзии, был ранен 7 раз, если царапин не считать. Он, кстати, недавно учителя взял, правда, официальный ранг не подтвердил, что понятно, не возвращаться же ему для этого в Японию, когда вокруг бои постоянные. То же самое относится и к его бойцам. Это удивляет, но по докладу Куроды все 53 бойца его отряда взяли ветерана. Последний пробил планку 3 недели назад. Так что у меня сейчас есть полноценный отряд, ну или два взвода, это как смотреть, состоящий из одних ветеранов, и добились они этого, не вылезая из боевых операций. Позор всем тем, кто служит годами и не может, а скорее ленится взять новый ранг. В общем, ребята заслуживают награды. Не только они, понятное дело, но именно крольчата были со мной изначально, первые мои бойцы. Не охранники, телохранители и иже с ними, а полноценный штурмовой отряд, набранный чуть ли не с улицы. И никто из них не подвел. Поначалу, объективно говоря, они попали в гвардию рода по блату, но сейчас крольчата делом доказали, что достойны своего места. «Приехали, босс», — произнес Сейджун с водительского сиденья. Вздохнув, я убрал в карман мобильник, с помощью которого я разбирался с электронной почтой, точнее, с той горой писем, которая пришла мне за последние 2 недели. На Филиппинах я подобным занимался редко, так как там была своя сеть, и у меня была своя армейская электронная почта. Выбравшись из машины возле ворот поместья, направился к калитке, за которой меня ждал парадный двор и небольшая толпа встречающих во главе с Атарашики. Подойдя к ним, я улыбнулся. «Здравствуй, Синзи!» — улыбнулась в ответ старуха. «Я дома», — произнес я. И почти сразу чуть развел руки, так как, вопреки протоколу, Рейка не стала дожидаться своей очереди и, выбежав вперед, обняла меня. Я тут же покосился на Атарашики, чисто из любопытства, но та лишь закатила глаза. Забавно, что сестренка опередила даже Бранда, который подлетел ко мне на пару мгновений позже Рейки. «Наконец-то ты вернулся», — просопела она мне в солнечное сплетение. «И тебе привет, мелкая», — произнес я, погладив ее по голове. «Больше не уедешь?» — спросила она, подняв голову. «Рейка!» — повысила голос Атарашики. «У главы рода работа такая, постоянно куда-то ездить, не ставь его в неудобное положение». «Би-би-би!» — передразнила ее сестра. Но очень тихо, чтобы Атарашики ничего не услышала. «Если только ненадолго», — произнес я. «Все, отпусти. не создавай очередь. Отпустили меня только в доме, до которого мы добрались далеко не сразу. 20 минут меня обнимали, целовали, что-то говорили или пытались подбить ноги, если говорить о Бранде. К чести своей скажу, что сумел уделить время всем, даже псу. После встречи я первым делом пошел в душ, заодно и переоделся. Естественно, встречи у ворот мои домочадцы не удовлетворились, так что я до самой ночи занимался только ими, а уже утром занялся делами. И первым делом... даже не так. Первым делом был разговор с Атарашики, так как именно с ней мы по утрам смотрим новости и читаем газеты. Эх, положил я ногу на ногу. Повезло мне с диваном. После чего переключил канал на телевизоре, так как новостная программа закончилась. «Синзи», — произнесла Атарашики серьезным голосом, — «я должна тебе кое в чем признаться». Глянув, как она складывает газету и кладет ее на журнальный столик, вздохнул. «Знаю я старушку, и оттенки ее тона знаю. По-любому накосячила и сейчас будет каяться». А ошибки старейшины рода — это, как правило, проблемы. «Выкладывай», — выключил я звук у телевизора. Не знала она, с чего начать. В этот момент в гостиную зашла Мизуки. «А ну, кыш отсюда!» Похоже, Мизуки тоже успела ее немного изучить, так как без слов развернулась и ушла. «Можно было и спокойнее сказать», — заметил я. «Или, если хочешь, пойдем в кабинет». «Не стоит», — качнула она головой. «В общем, такое дело. Помнишь, я советовала тебе взять Акеми наложницей?» «Помню», — ответил я коротко, хотя хотелось пошутить. «Это не просто так было», — отвела она взгляд. «Акеми фактически купила меня». «О как! Это что такого могла предложить заноза, что даже Атарашики согласилась ей помочь?» «Ну, предположим», — протянул я. «Я не в обиде. Не мне, выбирающему невест по приданому, на такое обижаться». «Да, тут в другом проблема», — поджала она губы. «Акеми предложила артефакт». «Да не тяни ты», — поморщился я. С одной стороны, пока она ничего страшного не сказала. С другой, Атарашики не начала бы этот разговор, будь это чем-то незначительным. «Это артефакт, который может останавливать время», — выдавила она из себя. А я даже не сразу осознал услышанное. «Подожди-ка», — потер я лоб. «То есть я пошел на древнего, рискуя своей шкурой, без чего-то подобного? Ты от меня избавиться хотела?» «Не говори чуши!» — взвилась она. «Просто ты патриарх. Ты все равно не можешь пользоваться артефактами». «Что, и помощи мне для этого взять неоткуда?» — приподнял я бровь. «Я...» — мялась она. «Я боялась. Демоны! Если не ты будешь им пользоваться, то попадешь под его эффект». «Боялась, что я там сдохну, и столь ценный артефакт будет утерян?» — усмехнулся я. «Да нет же!» — вновь повысила она голос. «Боялась, что ты возмутишься. Что обидишься? Старалась не вспоминать об артефакте». Было заметно, что она не может говорить структурированно. При этом какие-то ответы у нее были, значит, разговор она продумывала. То ли ей стыдно, то ли реально чего-то боится. «Так ты что, тупо забыла о нем?» — взлетели у меня брови. «Не совсем», — покраснела она. «Просто сошлось все так. И то, и это. Плюс я в тебя всегда верила. Как-то не пришло в голову, что тебе может пригодиться этот артефакт». «Забыла», — покачал я головой. «Я старая!» — возмутилась она. «Мне можно!» Еще и кулачком по подлокотнику кресла стукнула. «Боги мои!» — пробормотал я, но так, чтобы она услышала. «С кем только не приходится иметь дело». «Между прочим», — произнесла она, слегка обидевшись, — «я лучшее, что было в твоей жизни». «Ты меня все детство гнобила», — ответил я, возмутившись. «Не гнобила, а тренировала твою силу воли», — отвернулась она. «Ладно», — вздохнул я еще раз. «Что там с артефактом? Где он сейчас?» «В хранилище», — пожала она плечами. Хм, забавно. Я тоже прятал там артефакт, тот, что у сестры ее забрал. Ясно. Что ж, потом подумаю, что с ним делать, произнес я, беря пульт от телека в руки. И нужно ли с ним что-то делать? Кстати, произнесла она странным тоном, я аж звук включать не стал, повернувшись в ее сторону. В хранилище я нашла еще один прерыватель. Очень знакомый мне прерыватель. С характерными отметинами. Откуда он там? Ну, блин. И что теперь делать? Как бы у нее от волнения сердце не прихватило. Соврать? Или... «Тут такое дело...» — начал я тянуть время. «Просто скажи мне правду», — произнесла она, так как моя пауза затянулась. «Я уже не в том возрасте, чтобы принимать близко к сердцу столь давние события, как пропажа родового прерывателя. Его... Блин, а это непросто. Его твоя сестра украла. Моя... «Азуна, что ли?» — удивилась она. «А как ты...» «Подожди», — нахмурилась она. «Подожди». Прикрыв глаза, Атарашеки полторы минуты массировала переносицу. «Из Штатов я прерыватель привез», — произнес я. «Это и так понятно», — дернула она щекой. «С чего ты взял, что его украла Азуна? Точнее, раз из Штатов, то Азуна», — пробормотала она. «Не понимаю. Твоя сестра была первым убитым мной виртуозом», — все-таки произнес я. «Демоны», — выдавила она сквозь зубы, продолжая массировать переносицу. «Значит, она не умирала. Значит, она предала нас всех. Тварь! Боги, какая же она тварь! Извини, я отойду в уборную». И, резко поднявшись на ноги, так и не посмотрев на меня, почти убежала из гостиной. Да, ничего, так утро началось. Бодренько. «Лейка!» — гаркнул я, подзывая правнучку подруги Атарашеки. Девушка сейчас является личной служанкой старухи, а наши личные слуги всегда где-то рядом. Я и позвал-то ее, просто чтобы проверить, пошла ли она за госпожой. «Господин?» — заглянула она в гостиную. «Блин, неопытная какая!» «Дуй за Атарашеки! Живо!» — махнул я рукой. «И проследи, чтобы с ней все в порядке было!» «Слушаюсь, господин!» — коротко поклонилась она и тут же упорхнула. «Атарашеки крепкая старушка, и я верю, что с ней все в порядке будет, но служанка в шаговой доступности все равно не помешает». Атарашеки появилась только через час с хвостиком, причем специально меня нашла и сама притопала. Я в этот момент находился на кухне, где помимо суетившихся поваров были и Мизуки с Норико, которые кормили меня своими печеньями. Синдзи подошла к столу Атарашеки. С прямой спиной, гордая, статная. «Хочу забрать прерыватель. Пусть он у Норико будет», — кивнула она в сторону брюнетки. «Хорошо. Не стал я противиться. Ты сама-то как?» Девушки в разговор не лезли, тихонько сидели и внимательно слушали, с печеньем в руках. «Фраза «меня уже ничто не удивит» априори неверная, вне зависимости от того, сколько тебе лет и через что ты прошла в жизни», — произнесла она, покачивая головой. «Но я переживала и более страшные события, так что мог и раньше все рассказать». «Будем считать, что мы квиты», — хмыкнул я. «Да, пожалуй», — кивнула она. «Пойду, поработаю». «А мне артефакт?» — неожиданно подала голос Мизуки. «Роди сначала», — фыркнула Атарашеки. «Ох уж это молодежь! И да, подарки надо у мужа выпрашивать, а не у старейшины». И ушла, оставив меня наедине с двумя любопытными девушками. «Что за история?» — спросила Норико. — «Что подаришь?» — одновременно с ней спросила Мизуки. «С историей Катарашики «Я об этом говорить не буду», — начал я отмазываться, ибо лень все объяснять. «А ты роди сначала». «А это у Аматеру традиция такая?» — спросила Норико. «Подарок после родов». «Не...» — начал было я. «Традиция», — прервала меня Мизуки. «И уже мне. Так что думай. Что такого крутого ты подаришь самой рыжей, в смысле самой лучшей из самых рыжих жен в мире? Думай и кушай», — протянула она мне печенье. «Кстати, помимо хранилища древних, у нас еще есть хранилище Аматеру, и там, ух, сколько всего интересного. Об этом тоже подумай». «За жадность положено давать по жопе», — проворчал я, беря печеньку из ее рук. «Хм», — задумалась она демонстративно. «Хорошо. И по жопе тоже. Но сначала подарок». «Не могу понять, кто из нас озабоченный, я или Мизуки. Хотя, судя по тому, что Норико слегка покраснела, ничего я себе не надумывал. Впрочем, намек мне понравился». Где-то между обедом и ужином, когда дети, наигравшиеся со мной, с Норико, Мизуки и Акеми, отправились спать, точнее, когда заснувших детей унесли слуги, я отправился во двор покурить, где обнаружил забавную картину. Казуки с Мамио на плечах наворачивал круги по двору. При этом Мамио, сидящий у него на плечах, раскинул в стороны руки и покрикивал на свою лошадку, а несколько охранников подбадривали Казуки, отсчитывая пройденные круги. Прерывать их я не стал, но даже после того, как докурил, остался во дворе, ожидая, когда эта парочка закончит. Что случилось уже после второй выкуренной сигареты. «Поделитесь секретом. Что это сейчас было?» — спросил я, подойдя к парням. Валяющийся на земле Казуки промолчал, а вот Мамио отмалчиваться не стал. «Молодежь проиграла спор», — произнес он, улыбаясь, — «на который сама и напрашивалась». «И о чем спор?» — полюбопытствовал я. «Казуки утверждал, что я проиграю вашей сестре в межсезонье», — усмехнулся он, поправляя спортивный костюм. В точно такую же сине-белую спортивку был одет и Казуки. «Ты сделал Рейку в сетевой игре?» — удивился я. «Не то чтобы я считал сестру каким-то супер-игроком, но она реально хороша в шутерах и в межсезонье в частности». «Третье место в золотой лиге этого сезона», — поднял он руку, показывая пальцем букву «В». «А ваша сестра где-то в конце первой сотни». «Меня обвели вокруг пальца», — пробубнил с земли Казуки. «Кто ж знал?» «Ты хотел покататься на шее друга, мелкий. Вот тебе и расплата», — ответил Мамио, улыбаясь. Мамио изменился. Заметно изменился. И что бы я там о себе не думал, основная заслуга в этом принадлежит Казуки. «Нубы должны страдать», — покивал я. «А Казуки — нуб». «Да ладно, Синзи-сан», — махнул рукой Мамио. «Хватит с него и 50 кругов». «Казуки», — покачал я головой. «Ты хотел подбить Мамио на 50 кругов с собой на плечах? Что бедолага тебе сделал?» «Конечно, задний двор поместья — это не тренировочная площадка на нашей горе, но и двор у нас далеко не маленький». «Да так», — проворчал Казуки, поднимаясь на ноги и отряхиваясь. «Без особой причины». «Он проиграл другой спор», — хмыкнул Мамио. «Вот и пытался отыграться». «И что за спор был?» — спросил я. «Казуки поставил на то, что Тейджо проиграет, а я что выиграет?» — ответил Мамио. «А пятнистый тут причем, не понял я. И кому он должен проиграть?» «Тейджо в один из токийских клубов единоборств записался», — со вздохом пояснил Казуки. «И неделю назад в каком-то там турнире участвовал. На первый его бой мы с Мамио-саном и делали ставки». «Интересно», — произнес я задумчиво. «Но вообще-то я собирался плотно заняться его тренировками». «Просто вы на войне были», — пожал плечами Казуки. «Вот он и решил не терять время. Сообщите, что вернулись. Тейджо-сан и прибежит». «А, ну тогда ладно», — произнес я. «Синзи-сан», — обратился ко мне Мамио серьезным тоном. «У меня к вам просьба». «Слушаю», — кивнул я. «Мне сегодня дед с утра звонил. Сказал, что вы прислали нам приглашение на прием». Под конец Мамио, как раньше, начал мяться. «В общем, тут такое дело. Можно я приглашу с собой Саюритян?» «Это твое дело, какую партнершу с собой брать?» — удивился я. «И кто такая Саюри?» «Коремуна Саюри», — пояснил Мамио. «Просто вы с ней еще в школе поссорились, и я думал, ну...» Неправильно будет не спросить вас». «А-а-а», — вспомнил я. «Это та фиолетоволосая? Она еще студсовет на наш клуб натравила. Та еще дрянь. Значит, ты со своими девицами так и не порвал?» «Порвал», — пожал он плечами. «Но Саюри была настойчива». «Мы целую операцию провели», — усмехнулся Казуки, — «для проверки девчонок». В этот момент во двор выбежали Бранд с Идзивару и помчались в нашу сторону. Мы не были их целью, оба Юкаи пробежали мимо, но Идзивару при этом сделал короткий наскок на Мамио, отчего тот упал на землю. «Демоны», — произнес Мамио, сидя на земле и потирая бок. «Откуда в нем столько веса? Как будто гири долбанули». «Не нравишься ты ему, что уж тут», — пожал плечами Казуки. «Так вот, мы целую операцию провели, убеждая окружающих, что род Мамио в немилости у Аматеру». «Подожди», — остановил я его. «В чем вы людей убеждали?» Признаться, после этих слов я был готов рвать и метать. «Убедили все общество в нашей Сукито ссоре, а на возможные последствия им срать». «Ну», — немного струхнул Казуки, — «все было проведено идеально». «Только меня дед чуть живьем не сожрал», — проворчал Мамио. «Я устал ему все объяснять». «Эти двое ради проверки каких-то девок убедили всю Японию, что Аматеру в ссоре Сукито. Всю, мать ее, Японию!» «Вы дебилы?» — спросил я их. «Все будет нормально, Синзи-сан», — поднял руки Казуки. «Отвечаю». «Ой, не знал я, как более культурно отреагировать, поэтому просто шипел. Тупые вы, малолетки! У Кита придут на прием, и все поймут, что нет никакой ссоры», — заметил Казуки осторожно. «Все возможные последствия на вашей совести», — произнес я, успокаиваясь. «Обязательно обсужу ситуацию с дедом Мамио, и там уже решим с ним, наказывать парней или пусть живут». «Само собой», — кивнул Казуки. «Мы от ответственности не бежим», — произнес Мамио осторожно. «Ладно», — вздохнул я. «И что там с девками твоими?» «Отвалились», — пожал плечами Мамио. «Кроме Саюритян». «Она даже сюда приезжала», — заметил Казуки. «Со мной хотела встретиться и убедить утрясти конфликт». «Честно говоря, мне даже как-то стыдно было ее стращать. Но девчонка даже после этого от Мамио-сана не отказалась. Мне рассказывали, что она вам в школе пакости делала. Но, может, простите? А, Синзи-сан?» «Божечки, что за драма тут у них подростковая?» «Хотя, стоп. Два придурка чуть не довели все до вполне себе взрослой драмы. Нельзя играть с отношениями между родами. По такой нелепой причине, конечно». «Ладно, фиг с ней», — покачал я головой. «Первый и последний раз я эту пигалицу прощаю». «Спасибо, Синзи-сан», — поклонился Мамио. «Только пусть держится от меня подальше». Поболтав с парнями, я пошел обратно в дом, но на полпути меня догнал Казуки и уже в который раз начал упрашивать отправить его в Академию пилотов шагающей техники. Точнее, упрашивал он в самом начале, теперь он предлагает варианты, которые позволят мне отправить его за границу учиться. Его друзья, к слову, уже 3 месяца как там. На этот раз Казуки подошел к вопросу основательно, и пока мы шли до дома, рассказывал план по смене личности в целом, а уже дома, там, где его точно Мамио не услышит, ударился в детали. И основой его плана была магия и магические артефакты. И, черт возьми, все звучало вполне разумно. «Казуки», — вздохнул я, когда парень замолчал. «Я подумаю над тем, что ты предложил, но не рассчитывай на многое. Ты слишком лакомая добыча». «Но я же только что!» — начал было он. «Малыш!» — приподнял я руку. «Я просто боюсь отпускать тебя. Умом понимаю, что можно тебя замаскировать, но всегда остается шанс на раскрытие». «Это...» — задумался он. «Если только специально придумать такую ситуацию. Я же все продумал». «Вот давай ты теперь придумаешь», — сделал я небольшую паузу, «несколько тех самых невероятных ситуаций разоблачения, составишь план, как их избежать, а потом уже придешь ко мне». «Я понял», — кивнул он. «Сделаю». «Тогда закончим на этом», — Похлопал я его по плечу. «Беги, тренируйся». В принципе, я был бы рад пойти ему навстречу, только вот, как я и сказал Казуке, он слишком лакомая добыча. Мало того, что патриарх, так еще и второй по старшинству мужчина Аматеру. Блин, да он просто второй мужчина в роду, кроме нас с ним никого больше нет, лишь дети. При этом парень в академию рвется не для учебы. Обучить на пилота его и наши слуги могут, он туда за приключениями стремится, за новыми ощущениями, чтобы хоть немного побыть свободным, отвечая только за себя. Подросток. И опять же, я не против. Мальчишкам такое может быть полезно, но, блин, уровень возможных проблем не оправдывает целей. Вернувшийся к маме Оказуки находился в приподнятом настроении. «Неужто уговорил?» — удивился маме. «Не», — отмахнулся Казуки. «Но я его дожму. Он уже сомневается. Я чувствую это». «Ты когда спорить начинаешь, тоже что-то там чувствуешь?» — усмехнулся Мамио. Слова друга заставили Казуки нахмуриться. «Не чувствую, а верю. Это разные вещи», — пробурчал он. «Лучше б головой думал», — произнес Мамио, улыбаясь. «Что там с твоими пацанами?» «Обжились вроде», — пожал плечами Казуки. «Через неделю вступительная церемония. О, смотри, назад бегут». Резко повернув голову, Мамио увидел приближающихся животных. «Странные они у вас», — пробормотал он. «И чего туда-сюда бегают?» Произнес он это тихо, но Казуки услышал. «Да наверняка ищут, кому пакость сделать», — ответил он. На что Мамио слегка попятился, прикрывшись от приближающейся парочки другом. Бранд пробежал мимо, не обратив на парней никакого внимания, а вот Идзивару все-таки вильнул резко в сторону Мамио, отчего тот напрягся. «И что он ко мне цепляется?» — спросил он, глядя вслед забежавшим в дом животным. «Почему бы и нет?» — хмыкнул Казуки. «Пока ты реагируешь на провокации, все так и будет продолжаться. Это же животные, они чувствуют твою неуверенность». «Но Бранд-то ко мне не лезет?» — не согласился с ним Мамио. «Бранд добрый», пожал плечами Казуки. «А Идзивару, как Синзи-сан, только без ответственности за твою психику». «Синзи-сан не стал бы меня так третировать», — покачал головой Мамио. На что Казуки сильно удивился. «А что он, по-твоему, в самом начале делал?» — взлетели его брови. «Ты готовься. Война-то закончилась. Теперь у Синзи-сана куда больше свободного времени будет». «Да демоны вас всех подери», — осознал реальность Мамио. Приглашения на прием были разосланы за неделю до самого мероприятия. Тем не менее, некоторые аристократы стали прибывать в город заранее. И не просто прибывать, а еще и навстречу напрашиваться. Благо, не все поголовно, иначе у меня на себя времени не осталось бы. Но уже через пару дней такого наплыва гостей мне в голову пришла идея, а ведь так можно пригласить кого-нибудь незаметно. Никто и не поймет, что тот или иной человек прибыл ко мне по моей просьбе, а не как десятки человек до него, которые просто воспользовались ситуацией пообщаться с главой Аматеру. Правда, потом я подумал о том, кто мне вообще нужен, и махнул рукой. Нет таких людей, с кем не надо поговорить в секретной обстановке. Сидя в компьютерном кресле с одним из американских близнецов на моих коленях, я бился по сети с Рейкой, которая оказалась в таком же положении. Собственно, мы с ней сейчас выясняли, кто из мальцов лучше играет в шутеры, Иши или Мамору. Я утверждал, что Иши, чье имя переводится как «камень», всяко лучше играет, чем Мамору, он же защитник. А Рейка утверждала, что имя Мамору лучше подходит для боя. Естественно, мальчишки не играли, а просто сидели и внимательно смотрели на то, что происходит в мониторе. К их чести, сидели тихо и не мешались. Остальные дети расположились у нас за спинами под присмотром Мизуки, Норику и Акеми. Ну и пара служанок. «Синзи!» — услышал я голос Мизуки. «Что?» — ответил я на автомате, не особо вникая даже в то, кто меня окликнул. Ситуация была аховая. Рейка подрезала у одного из мобов снайперку и где-то засела. Я примерно понимал, где, но там две ухоронки, и подходить к ним надо с двух разных сторон. Если ошибусь, получу хедшот в голову, а тут еще и пара мобов из ее команды выжили и где-то бегают. «Где мой боевой стиль?» — задала вопрос Мизуки. «Ты о чем?» — спросил я все так же на автомате. Ответила рыжая не сразу, и, к сожалению, на возникшую паузу я не среагировал. «Как это о чем?» — прошептала она мне прямо в ухо. Я аж дернулся. Естественно, отвлекся. И получил пусть и не хедшот от рейки, а очередь из автомата моба, но это еще обиднее. Возможно, использую я свои способности, но я не использую, так как в игре против других людей это просто-напросто нечестно. «Да, мы лучшие!» — вскинула руки Рейка. «Ай, не падай!» Это она, видимо, уже ребенку на ее коленях. «Ну, спасибо!» — посмотрел я на Мизуки. «Ты роди сначала, а потом о боевом стиле спрашивать будешь». «Так это у меня пауза!» — уперла она руки в бока. «А ты должен продумывать мой боевой стиль ежеминутно!» «Мизуки!» — вздохнул я. «Тебе докопаться больше не до кого». «Где мой боевой стиль?» — не сдавалась она. «Все рыжие бестии», — произнес я тихо. «Да, Ишакун». Мальчик ничего не ответил, да он и не понимал, что происходит. «И это просто рыжие», — произнесла она и, вздернув нос, добавила. «А я великая рыжая, так что лучше меня не злить. Где мой боевой стиль?» «Ха!» — вздохнул я, после чего, взяв ребенка под мышки, опустил на пол. «Иди к маме Норику». «Мизуки». Такие вещи годами создаются. Откуда я тебе сейчас новый боевой стиль вытащу? «Так сколько времени прошло-то?» — возмутилась она. «Долгими годами», — поправился я. «К тому же без тебя все бессмысленно. Нужен подопытный». «Ты мне зубы-то не заговаривай», — нахмурилась она. «У тебя Норико есть». «Эй!» — возмутилась уже Норико. «Ты меня-то не приплетай!» «Но стиль-то для тебя», — возразил я ей. «Так-то да», — задумалась рыжая. «Но подопытная Норику звучит круто». «Отстань от меня!» — продолжала отбиваться Норику. Кричала она, к слову, потому что находилась в другом конце большой комнаты. Ну и от возмущения, видимо. «Милая», — погладил я ее по большому животу. «Я не забыл про твой стиль. Просто и времени не было, и ты беременна. Просто небольшая пауза. Скоро мы обязательно вернемся к тренировкам». «Обещаешь?» — прищурилась она. «Зуб даю», — ответил я. «Я запомню», — скорчила она строгую мордашку. «Эх, блин, зря я взял на себя подобное обязательство. Лениво, честно говоря, подобным заниматься, но и вспять все не обратишь, так что придется. Вопрос только, насколько растянется создание нового боевого стиля. Ладно, в любом случае, сначала Мизуки должна обрести необходимую физическую форму, к чему она, впрочем, была довольно близка, пока не забеременела. Потом будет обучение рукопашному бою, потом совмещение с Бахиром, потом эксперименты. Короче, как я и сказал, такое за пару лет не создается». «Братик!» — протянула Рейка, тоже отправившая своего пацана к женщинам. «Кстати, судя по тону, меня сейчас будут о чем-то упрашивать». «Ну что еще?» — вздохнул я. «А мне боевой стиль?» — спросила она жалостливо. «Да блин!» «А тебе он не нужен», — ответил я. «Тебя вообще будут обучать стихии молнии». Последний я с бухты-барахты ляпнул, просто в попытке сменить тему. «А почему молния?» — удивилась она. «Аматер уже ветер». «Ха, получилось!» «Потому что...» — начал было я. «Стоп!» — подняла она руку. «Я вообще пошутила. Не хочу Бахиру учиться, это лишняя трата времени». Все надо мной издеваются. Бросив взгляд на монитор, где висела таблица с результатом игровой сессии, вновь посмотрел на сестру. «А придется!» Я все же придумал, как использовать наплыв гостей. Специально я об этом не задумывался, просто в голову пришло. Часик обдумывания, короткий разговор с Атарашики, пара часов беседы с профессорами, которые до сих пор не переставая копаются в нашем такусимском хранилище, и решение было принято. Оставалось лишь позвонить нужному человеку. Чисуи прибыл на следующий день. Согласился-то он сразу, но у нас довольно своеобразные отношения, и я думал, что приедет он за день-два до приема. Однако тянуть он, на удивление, не стал. Встречал я его у ворот, как дорогого гостя, хотя по факту мне просто делать было нечего. «Вау!» — остановился возле меня мужчина. «Прям-таки встречаешь! Мне уже страшно представить, зачем ты хотел меня видеть». «Ничего опасного, Чисуи-сан», — чуть улыбнулся я. А встречаю я вас просто потому, что мимо проходил». «Хм», — окинул он взглядом окрестности. «Похоже на правду. Ну что, так и будем здесь стоять?» «Прошу», — повернувшись к нему боком, указал я рукой на дорогу, ведущую в дом. «Признаться мне крайне любопытно, зачем ты меня позвал», — произнес он, идя рядом со мной. «Может, опустим церемонии и сразу перейдем к делу?» Он порой раздражает, но в этом его изюминка. Чесуэ Ясуо — единственный из посторонних мне людей, знавший меня еще простолюдином и не изменивший своего ко мне отношения, которое в целом не очень. При этом его в мои простолюдинские времена подбивали на... Я до сих пор не знаю деталей, молчит скотина. Но то, что его подбивали на причинение мне вреда — факт. А он возьми и откажись. Типа не наработал я еще на вред, а с остальным он и посредством слов справится. «Эки вы торопыга, Чесуэ-сан», — усмехнулся я. «Как насчет спора?» «Иди ты», — дернул он плечом. «Меня жены съедят, если узнают, с кем я поспорил». «И о чем спор?» «Чисто ради интереса спрашиваю». «О том, получу ли я клан в ближайшее время или нет», — ответил я. Так как Чесуэ не ответил, я повернул голову, чтобы посмотреть на него. Забавно. Удивленное и одновременно с этим задумчивое выражение лица. «И с кем я должен спорить?» — спросил он, опустив, наконец, брови. «Умный он все-таки, мужик». «Очень хороший вопрос, Чесуэ-сан», — кивнул я. «С теми, кто может задолбать императора, чтобы он мне этот клан дал, кроме Тайра и Кагуцутивару, конечно». «Кагуцутивару понятно, а что с...» «Неважно», — тряхнул он головой. «Это должны быть очень уважаемые и влиятельные люди, парень. При этом я, судя по всему, еще и проиграть должен. А ставка?» «Артефакты», — ответил я. 6 артефактов на 5 человек». «Угу. Понятно». Так и не задал он какой-то вопрос. «Поспорить с личностями подобного уровня я могу только на твоем приеме. Однако мне нужна причина. Инсайт не подходит, не тот у меня уровень, чтобы такие инсайды получать». «Ваша причина — моя оговорка», — пожал я плечами, — «которую вы не сразу поняли». «Ну, — поморщился он, — сойдет. Остается вопрос моей репутации. Я после этих споров совсем уж дебилом буду выглядеть». «Что поможет вам в других спорах?» — улыбнулся я, посмотрев на него. «А то вы слишком часто в последнее время выигрываете». Ну да», — отвернулся он. Намек на то, что я ему как раз и помогал в этих спорах выигрывать, он явно понял. «И все равно это будет как-то странно выглядеть. Как будто я и правда дебил. Не может император не дать тебе клан». «О-о-о», — протянул я. «Если бы все было так просто, мы бы с вами сейчас не общались. Прошу», — открыл я перед ним дверь дома. «Да брось», — произнес он, заходя внутрь особняка. «Не может быть все настолько плохо». Набрав в грудь воздуха для ответа, я шумно выдохнул. «Вот и посмотрим. Кстати», — зашел я вслед за ним в дом. «В споре можете напирать на слухи о нашем конфликте с императором. О них все слышали, а вы... ну, вы просто сильно впечатлительны и меня не любите». «За что тебя нахало любить?» — скривился он. «Что хоть за артефакты?» «К ним мы сейчас и идем», — ответил я и, указав рукой на левый поворот коридора, добавил. «Сюда, пожалуйста». Артефакты я подготовил заранее, разложив их на столе одной из многочисленных комнат особняка. Зайдя с Чесуэ в комнату, обошел стол и встал напротив мужчины, после чего принялся объяснять, что именно он видит перед собой. Стоит отметить, что не так давно все эти артефакты были для меня чем-то действительно ценным. Далеко не у каждого аристократа было нечто подобное. Например, подавитель. Самый простенький, радиусом действия в 3 метра, но это, мать его, подавитель. Сейчас у меня 16 штук таких и несколько десятков одноразовых. Или взять вот это колечко, защищающее ото всех атак стихии песка. Стихия не самая популярная, но и редкостью ее не назовешь. У меня таких ровно 5. Совершенно одинаковых колец. Профессора все еще надеются найти подобные артефакты с другой стихией, но пока как-то так. Помимо этого на столе лежал нож, создающий кристальную клетку, способную даже виртуоза некоторое время удерживать, брошка с очень хорошими целительскими возможностями и короткий лук, пуляющий призрачными стрелами, которые проходят сквозь любую защиту и стопорят на минуту всех, вплоть до мастера. Правда, на виртуозов они вообще не действуют, и никто не знает почему. Луков с подобным эффектом у меня аж 3 штуки, не считая этого. Как со временем выяснилось, среди артефактов из затопленного хранилища очень много таких, у которых один и тот же эффект. Ну, или они и вовсе одинаковые, как те кольца. Ничего удивительного, в принципе, но немного обидно. «А со шкатулкой что?» — спросил Чесуя, так как я обошел ее вниманием. «Специально, естественно. Театральности ради». «О-о-о, а это Чесуя-сан. Самый интересный лот нашей презентации», — придвинул я шкатулку к себе и, развернув в сторону собеседника, открыл. «Набор артефактов для ритуала принятия в рот. Кому он достанется, решать только вам, если вы согласитесь мне помочь, конечно же». Чесуя поджал губы, нахмурился, чуть повернул голову, прикрыв глаза. «Парень», — произнес он раздраженно, — «это слишком жестоко с твоей стороны. Нельзя так». «Не совсем понял вас, Чесуя-сан», — удивился я. «Предполагается, что это моя плата, так?» — посмотрел он на меня. «Но это слишком. Слишком высокая плата. Мне крайне не хочется от нее отказываться, но, демона тебя побери, я не могу принять нечто подобное». А он еще честнее, чем я думал. Или благороднее. Не знаю, как точнее выразиться. Самое забавное и ироничное, что из всего представленного лично для меня именно магические артефакты для принятия в рот являются самыми ерундовыми. Да, во всей Токусиме такие делают лишь 2 клана юкаев, точнее, 1 клан и 1 семейство, но у меня с этими представителями магического общества хорошие отношения. Да и у них все прекрасно, вымирать никто не собирается. Особенно это касается клана Хэби, змей-оборотней. Клана, чуть ли не поголовно работающего в онсенах Аматеру. Если я попрошу, они, наверное, и бесплатно мне такое сварганят. Проблема только, как это Чесуе объяснить? «Чесуя-сан», — раздумывал я, что сказать. «Помимо того, что я аристократ, я еще и патриарх огромной силы. Такие, как я, живут очень долго. Из-за всего этого я волей-неволей привык играть в долгую. Прошу», — сделал я паузу. «Не заставляйте меня уговаривать вас взять эту плату. Мне лучше знать, что для Аматеру дорого, а что нет». «Ах, парень, ты...» — взлохматил он себе волосы. «Ну ты даешь». «Хорошо, не буду я тебя уговаривать. С кем спорить и кому что предлагать на меня оставишь?» «Естественно», — кивнул я, закрывая шкатулку. «Так вам будет удобнее». «Да и что уж там», — вздохнул я. «Думается мне, вы в этом лучше разбираетесь». «Да уж получше вчерашнего простолюдина», — усмехнулся он. «Любите вы подкалывать, да?» — улыбнулся я сухо. «Что ж, учтем. Не знаю, что там должно вырасти для учета таких вещей, но оно у тебя явно отсутствует», — усмехнулся он. «Сосунок». «Неважно, что там у кого присутствует и у кого отсутствует», — хмыкнул я. «Зато у меня поместье больше». «Что за примитив?» Аж удивился он такому ответу. Но и сам не удержался. «Зато у меня кристаллов к роботам-охранникам больше». «Да, но они маленькие.